Ошибочно думать, что, например, писатели, сочинявшие лживую литературу до определенного периода времени, вдруг одумались и стали писать сплошь правду и непреложные истины. Это, конечно, очень льстит инициаторам политических мероприятий, но это далеко от истины. Те, кто лгал всю жизнь, или, во всяком случае, большую ее часть, продолжают лгать, только делают это по-новому, в духе новых государственных требований. Так было и раньше, и всегда. Правда в искусстве остается по-прежнему труднодоступным явлением. Непомерное возвеличивание кумиров сродни их яростному посрамлению. Особенно усердствуют в неспровержении кумиров те, кто перед ними наиболее присмыкался. Бывшая русская земля, собственность на которую отнята у народа, стала предметом торговли. Она вместе со своими недрами, своими полезными ископаемыми, то есть драгоценностями, со всем, что на ней растет, живет, стала предметом торговли и пущена правительством с молотка по дешевке. Пайсов, чистый современный теоретик, то есть формальный аналитик. Сущность, предмет искусства, им не рассматриваются вообще. Музыка видится лишь с материальной стороны. Такой подход является неперспективным, особенно при рассмотрении духовной русской хоровой музыки, сущность которой заключена прежде всего в содержании, во взаимоотношении музыки и слова, их тесном единстве, в интонационной, мелодической выразительности, проанализировать которую очень и очень сложно, ибо мелодика не принадлежит к специально рассматриваемым элементам искусства. Такова теоретическая установка современной немецкой школы, выродившейся, которой уже давно и механически следует советское музыкознание. Русская же мысль о музыке утрачена, а вернее сказать, уничтожена. Тетрадь 1991 года. Тетрадь не имеет названия. Текст начинается с указания даты 10 января 1991 года. Пищевый материал все тот же восходовский, только обложка необычного малинового цвета. Тетрадь использована почти полностью, 91 лист, шариковая ручка, паста разного цвета, почерк Свиридова. Думаю, что это один из наиболее интересных личных и, если так можно сказать, личностных документов эпохи перестройки, писавшийся по следам событий. Фрагменты из этой тетради неоднократно публиковались в периодической печати и использованы в моей вступительной статье к 21-му тому полного собрания сочинений Георгия Свиридова. Полностью текст тетради публикуется впервые с незначительными сокращениями. 10 января 1991 года. Третий день святок. У нас в гостях Роднянская и Непомнящая. Чудесный, тихий, рождественский вечер. Хорошая, содержательная беседа. Легкий, свободный, спокойный тон. Славные люди. Под конец вечера пришел Алик. Сидел, молчал, как камень часа полтора. Поведение его странное. Что он думает, о чем думает, совершенно невозможно определить, понять. Иногда думаю, здоров ли он, или он просто глуп и испорчен лживостью. Очень это все грустно, мешает жить даже. В ту знаменательную для меня встречу в начале января 1991 года я должен был решиться на переезд в Москву, куда звал меня дядя на открывающуюся вакансию, должность директора Государственного Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки. Я долго колебался, потом как-то нерешительно согласился, но в конце концов совершил непростительную ошибку, испугался сделать этот шаг. Впрочем, после августа 91 года это уже было нереально, так как ни Министерство культуры СССР, ни самого министра, в смысле должности, с которым была предварительная договоренность о моем назначении на работу в одном из учреждений культуры Москвы, уже не было. 10 января, как раз после утреннего горячего объяснения с дядей, мне было, откровенно признаться, не до общего, хотя и очень славного разговора. 11 января. Пластинки. О переиздании пластинки непомнящего Пушкин. Привезти и свои пластинки. В 1980 году фирма «Мелодия» выпустила альбом из двух пластинок под названием «Пушкин. Времена года». Первая — «Зимняя дорога», вторая — «Осень». На пластинке была записана литературно-музыкальная композиция «Непомнящего», созданная на основе стихотворений Пушкина и ряда других поэтов в сочетании с музыкой Баха, Шостаковича и Свиридова. Альбом этот имел большой успех и быстро разошелся. Свиридов хотел помочь Непомнящему с переизданием, но неумолимые события 91 года помешали этому. Краснов. Михаил Владимирович Краснов, 1926-1997 годы, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 1977, участник Великой Отечественной войны, имел орден Отечественной войны второй степени, 9 медалей, в том числе и за победу над Японией. Доцент Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. С 1971 года работал в репертуарно-редакционной коллегии Управления музыкальных учреждений Министерства культуры СССР. С 1982 года возглавил эту коллегию. Многие композиторы с уважением отзываются до сих пор о Краснове. Свиридов относился к нему с сердечной теплотой. Краснов обладал большим практическим опытом, и Свиридов часто советовался с ним по самым разным вопросам. Дать свои соображения по вопросам русской хоровой культуры. Руководство хорами. Кого рекомендовать. Как готовить руководителей. Конкурс. Укрепление хоров. Состав. Система руководства и прочее. Ставки. После хорового пленума Свиридов несколько раз пытался привлечь внимание общественности к вопросу о состоянии отечественной хоровой культуры, судьба которой беспокоила композитора. Но 1991 год был полон социально-политическими событиями, на фоне которых разговор о хоровом деле потерял всякий смысл. Хор «Лавры», отец Матфей, его телефон, нужна встреча. Новые сочинения. Работая над своим последним хоровым циклом «Песнопения и молитвы», Свиридов намеревался показать свои новые хоры на слова из православного обихода регентам. Отсюда обращение к крупнейшему знатоку и признанному специалисту, регенту Троицы Сергиевой Лавры, отцу Матфею Мормулю. Ценник. музыкальный. Свиридов принимал участие в составлении нового ценника на хоровые произведения для закупочной комиссии при МК СССР. В духе времени в ценнике появились жанры, немыслимые для советского периода — литургии, мессы и прочее. Композитор Краснов тогда возглавлял закупочную комиссию при Министерстве культуры РСФСР.